Глава 38. Среда, 7 февраля, 23:17. Кайра мчалась по мокрым от дождя городским улицам, преследуемая тенями и призраками, витавшими на периферии зрения. Бездомный брел по тротуару, волоча за собой мусорные мешки. Он же реальный? Или это просто воспоминание, доставшееся ей от Рея? Возле квартала серых небоскребов ее обогнал армейский джип в пустынном камуфляже. Водитель отсалютовал ей. Она постаралась сосредоточиться на дороге впереди, игнорируя фантом и крепко сжимая руль. Она не могла отвлекаться, только не сейчас, когда она так близка к тому, чтобы найти Изабель. Она вильнула, чтобы не сбить двух маленьких детей, вышедших на дорогу прямо ей под колеса. Проехав мимо, она увидела их бледные личики в зеркале заднего обзора. «Они не настоящие», — сказала Кайра вслух. «Я найду Изабель. Обязательно найду». Она еще раз глянула в зеркало, чтобы проверить, там ли еще дети, и увидела Эмму, избитую и окровавленную, на заднем сиденье. Та смотрела на нее, и ее лицо искажали белые полосы, оставшиеся от скотча, похожие на морщины на гладком песке пляжа. От ужаса Кайра резко крутанула руль, и машина выскочила на тротуар. Она выправила руль. Сердце отчаянно билось у нее в груди. Глаза снова скользнули на зеркало. Эмма пропала. Чуть сбросив газ, она сфокусировалась на дороге. Понадобилось меньше 3 минут, чтобы узнать его имя. «Когда знаешь, тогда знаешь», — говаривал ее отец. А потом смартсет за секунду построил ей маршрут до адреса, который назвала Эйприл из госпиталя. Нашла она и ссылку на агентство недвижимости. На его сайте были фотографии старенького дома с гаражом на нескольких акрах земли в пригороде. По какой-то причине его сняли с продажи практически сразу после того, как выставили. Кайра поехала на Дрейтон-Лейн. К Стивену домой. «Я еду за тобой, Мол. Я уже в пути». Очень скоро все кончится. Ее перестанут преследовать чужие воспоминания. Эти темные призрачные фигуры, отвлекавшие ее на пути, исчезнут навсегда. Убийства разбитых сердец почти свели ее с ума, но она раскроет дело, и с ними будет покончено. А самое главное, она вернет Молли и добьется правосудия для сестры. Потом можно будет заняться своей жизнью, свозить маму с Молли в отпуск, отдохнуть, прежде чем искать новую работу, такую, где она не будет зависеть от алчных дельцов и их денег. Она углублялась в пригороды, удаляясь от городских огней, двигаясь сначала по темным, обсаженным деревьями дорогам, а потом по глухим проселкам с живыми изгородями с обеих сторон. С неба продолжала сыпать мелкая морось. Дворники прерывисто взмахивали по стеклу перед ней. «Вы на Дрейтон-Лейн», — объявил смартсет, заставив ее вздрогнуть. Она свернула на обочину, но никаких домов за кустами не было видно. Ей стало тяжело дышать. Позади машины она увидела темную фигуру. Это был солдат. Стоял, вытянувшись в струнку, глядя прямо перед собой, с винтовкой наперевес. Она выругалась, злясь на себя. Как она собирается лицом к лицу столкнуться с убийцей, если боится даже этих порождений собственного мозга? Разросшиеся кусты закрывали обзор. Свет шел лишь от 1-2 старых дорожных фонарей. Она проехала до тупика, потом развернулась и двинулась назад, теперь уже медленней, опустив стекла и наклонившись вперед, очень надеясь, что дом с липами еще на месте, что его не снесли, пустив на кирпичи и доски на вторичное использование. Когда напряжение внутри стало почти непереносимым, из кустов вдруг появилась белая фигура. Она источала сияние, освещая заросли вокруг себя, словно христианская святая, выходящая из пещеры. Потрясённая, Кайра отпустила педаль газа, и машина медленно подкатилась к привидению. Это была Скайлер Лондри. Кайра заглушила двигатель, выскочила из машины и захлопнула дверцу с резким стуком, но Скайлер так и стояла без движения, с закрытыми глазами. С ее белого платья стекала вода. Мокрая ткань облепляла тело, фарфоровое личико, казалась посмертной маской. Кайра подошла к ней ближе, и за призрачным силуэтом ей открылись кованые ворота, прятавшиеся за листвой. Неужели Скайлер ведет ее к Изабель? Кайра собрала волю в кулак и протянула дрожащую руку к задвижке в сантиметрах от сияющего фантома, стараясь убедить себя, что все это лишь ее воображение. Глаза Скайлер распахнулись, льдисто-голубые, с ресницами в кристалликах льда. Кайра в ужасе отскочила, и призрак исчез, возникнув снова по другую сторону ворот. Инстинкты Кайры кричали ей возвращаться в машину и уезжать, но Молли была совсем близко, она это знала. Мысль о племяннице придала ей сил, она толкнула проржавевшую задвижку и налегла на ворота, которые приоткрылись лишь настолько, чтобы она с трудом смогла пролезть. Как только Кайра оказалась внутри, Скайлер пропала, и вокруг опять воцарилась темнота. Задыхаясь от тревоги и страха, Кайра огляделась по сторонам. Включила фонарик в смартсете и увидела двор, мощёный осколками кирпича, которые от дождя стали скользкими. Похоже, тут когда-то была автомастерская. Повсюду валялись ржавые остовы машин и разобранные двигатели. На другом конце двойные ворота вели в просторный гараж. Она представила себе эту мастерскую, полную рёва моторов, механиков с лицами, перепачканными машинным маслом, их смех и разговоры. Но вокруг все было тихо, а в гараже стоял только совсем старый вишневый Ford Focus. «Молли, где ты?» Скайлер появилась снова. Она стояла в кустах на дальнем краю двора. Кайра подошла ближе, уже не так испугавшись ее. Стоило Кайре приблизиться, и Скайлер исчезла. Кайра пробралась через кусты. Там, по другую сторону, разросшейся живой изгороди, в полной темноте возвышался дом. На его крыльце светился белым силуэт Скайлер. Молли наверняка заперта там, в одной из комнат. Она напугана, но невредима. Кайре необходимо было в это верить, чтобы двигаться вперед. Она пошла к дому. Какие ужасы ей предстоит сейчас увидеть? Если я позвоню Алекс, она приедет? Ей вспомнились последние слова Алекс в ее адрес. «Ты не в себе». Она пройдет через это одна. Передняя дверь была заперта, и она обошла дом по кругу. Во всех окнах было темно. На заднем дворе ей померещилось сияние, но это оказались искры в ее собственных глазах. Она прижалась ухом к задней двери, пытаясь уловить малейший признак жизни. Ни звука в полном мраке. Дверь подалась, открываясь. Вдруг он знает, что она здесь, и ждет ее, притаившись в молчании. Она постояла, собираясь силами, будто ожидая, что кто-то сейчас налетит на нее в темноте, но никто не шевельнулся внутри, и она шагнула в дом. Кайра стояла в кухне, боковым зрением она заметила под столом два маленьких личика, мальчика и девочки. Она не повернулась к ним, продолжая осматриваться. Вот посуда возле раковины, одна тарелка и кружка. Форма фельдшера скорой помощи на вешалке в углу. Рядом утюг, холодный. Единственный стул возле стола. Несколько чистых тарелок на сушилке, из крана капает вода. Значит, водопровод действует. На старомодной газовой плите стояла сковорода с остатками консервированной фасоли. Она открыла холодильник, и свет внутри ее ослепил. На полках были пакет молока, сыр, детские йогурты. Срок годности не истек. В доме кто-то жил. Но где этот кто-то сейчас? «Давай, Кайра, соберись, ты можешь». Она прошла через кухню в прихожую и постояла, прислушиваясь. Отчаянное стремление найти Молли и Изабель росло у нее внутри, вытесняя страх. Может, его здесь нет? Он мог уехать. Надо отыскать Молли и Изабель, отвезти их в безопасное место. Он — проблема Тома. Только бы найти их, прежде чем он вернется. Гостиная была скромная. Небольшой диван, телевизор, журнальный столик. В прихожей раздался стук, и волосы Кайры встали дыбом. Она выключила фонарик смарт-сета и постояла в темноте, прислушиваясь. В доме был кто-то помимо нее. Незнакомая с расположением комнат, она не представляла, как сбежать в случае опасности. Несмотря на прилив адреналина, сомневалась, что вообще сможет бежать. Ноги были будто желе. Опять приглушенный звук. Кто-то плачет? Может, это Изабель, запертая совсем рядом? Или Молли? С Молли все будет хорошо. Она не вписывается в паттерн. Она слишком высокая. Она не медсестра. Или... С ней все будет хорошо. Хорошо. Она очень надеялась, что еще успеет спасти Изабель. Кайра вернулась в прихожую и еще немного постояла, вслушиваясь, напуганная до смерти. Звук шел из встроенного шкафа. Она сделала глубокий вдох и распахнула дверцу. Большой черный кот выскочил и метнулся к ней, оглядел желтыми глазами, поблескивавшими в темноте, и убежал прочь. Она наклонилась, пытаясь восстановить дыхание. А когда выпрямилась, то заметила в шкафу еще одну дверь. Кайра дернула за ручку, но дверь не открылась. Она пошарила пальцами наверху, над косяком, и нащупала ключ. Он отпер замок с громким щелчком. Кайра посветила фонариком внутрь и увидела лестницу в подвал, заканчивавшейся глухой кирпичной стеной. Она сделала глубокий вдох, словно собираясь нырнуть в глубокий, темный бассейн. «Эмма, прошу, помоги мне. Помоги найти Изабель. Помоги добраться до ублюдка, который забрал тебя у нас. Помоги найти Молли».